Глава 30. Оби-Ван увидел, как его учитель побежал к сбитому истребителю и инстинктивно понял, что должен сдерживать черных гвардейцев, пока те не отступят. Спасением пилота предстояло заняться Квай-Гону. Или так он думал, пока из подземных люков на территории комплекса не начали вылезать потрепанные дроидеки. Оборона Дзерки наконец вышла из ступора. Несколько дроидов направились к черным гвардейцам, но два устремились прямо к Квай-Гону. Волна удивления и страха, которая прокатилась среди солдат, сообщила Оби-Вану, что они сейчас побегут, в связи с чем на них уже можно было не обращать внимания и броситься на помощь Квай-Гону. Призвав силу, юноша совершил прыжок на небывалые для себя дистанцию и высоту, по меньшей мере 5 метров, и, кувыркнувшись в воздухе, приземлился в защитной стойке слегка впереди учителя. Квай-Гон крикнул: «Что ты делаешь?» Вместо ответа Оби-Ван принялся отражать огонь дроидек. Их выстрелы можно было блокировать световым мечом, но дроидеки стреляли в 5 раз чаще человека, и остановить их было как минимум на порядок труднее. Одновременно с боевыми дроидами пришел в движение весь комплекс. Кто-то из боссов Дзерки, укрывшихся в одном из зданий, должно быть, запоздало распорядился об эвакуации. Хотя внимание Оби-Вана было поглощено дроидеками, он воспринимал многие детали сцены, которая разворачивалась вокруг. Из бетонных шахт появлялись угловатые автоматические грузовики. Открывались двери, чтобы выпустить сотрудников Дзерки, вытаскивавших свой скарб, а также дроидов, оборудование и живое имущество. «Ох!» Рахара отстегнула ремни, пытаясь прийти в себя. Грань пропахала землю и остановилась в конце канавы, резко накренившись на бок. Упершись одной рукой, она приподнялась посмотреть, что происходит. Фонарь кабины наполовину засыпало грунтом. Сквозь грязное стекло Рахара увидела дроидов, которые двигались по запрограммированным траекториям в сторону автоматических грузовиков. Рахара мгновенно узнала протокол эвакуации. Она проходила через такое несколько раз, когда возникала опасность взрыва шахты и повреждения оборудования. Так Дзерка выметается вон. Рахара почувствовала облегчение, но тут же устыдилась. Как можно радоваться, когда в считанных метрах от ее корабля рабов грузят по машинам? Но она хорошо знала процедуры эвакуации и понимала, что ничем не может помочь, когда оружия нет, а корабль не взлетит без некоторого ремонта. «Интересно», — подумала она, — «нет ли там кого знакомого?» Глаза наполнились слезами. Рахара вспомнила лица некоторых из них. Рабов, которые были добры к маленькой девочке, проданной далеко от своих родителей, утешали ее как могли. К грани подъехал дроид-охранник, закрыв вид на все, кроме болота. Сквозь стенку кабины до нее донесся металлический голос. «Сканирую». Рахара застыла. Казалось, будто тыльная сторона левой ладони вся в огне, словно метка, которую она давным-давно вырезала, пытается сама по себе вызвать Дзерку. Она посмотрела на свои перчатки цвета ночного неба и сказала себе: «Ты в безопасности. Ты в безопасности». Дроид-охранник направил в кабину луч зеленого света, на мгновение ослепив ее. Когда Рахара проморгалась, дроид уже открыл колпак, явив ее окружающему миру. «Первоначальный скан не дал результатов», — произнес дроид и снова просветил Рахару своим лучом. Его длинные суставчатые руки раздвинулись. «Личность подтверждена с помощью распознавания лица. Собственность Дзерки». «Нет!» Рахара вылезла из кабины, не обращая внимания на боль в ушибленной груди, и попыталась броситься на утек. «Джедаи где-то здесь. Только бы добраться до них, они помогут». Но дроид-охранник поймал ее своим зажимом. От его хватки у Рахары вышибло воздух из легких. Ее ноги болтались в нескольких сантиметрах над землей, так что она не могла оттолкнуться. Из панели высунулись миниатюрные щипцы и сдернули перчатку с левой руки. В тыльную сторону ладони вонзилась игла, проколов кожу, и Рахара вскрикнула от боли. «Временная метка установлена», — сообщил дроид. Рахара была готова умереть в глубинах космоса. Сесть в тюрьму за кражу драгоценных камней, разозлить хаттов, быть застреленной черными гвардейцами, она была готова к любым невзгодам, что подбрасывала ей жизнь, кроме одной. Единственным, от чего она умоляла силы ее избавить, было возвращение в рабство. «Вот тебе и сила», — одеревенело подумала она, когда дроид-охранник зашвырнул ее в грузовик в компанию к остальному имуществу Зерки. Дворцовые транспортеры уже приближались, но джедаи продолжали вести бой с двумя драйдеками у периметра комплекса. От выстрелов воздух наполнился озоном, который странно оттенял органические запахи хвойных деревьев и почвы. Землю заволокло дымом, водяным паром, который испарялся из лужиц, нагретых бластерными разрядами и пылью измельченной руды. Все это ухудшало видимость, как будто они сражались в клубах тумана, доходивших до колен. Квайгона это не смущало. Им с Оби-Ваном нужно было просто продержаться еще немного. Потом на их стороне будет целая армия, и победить дроидек не составит труда. Однако, наблюдая за Оби-Ваном, который сражался великолепно, словно взрослый рыцарь-джедай, Квайгон решил, что армия, пожалуй, не понадобится. «Оби-Ван!» — крикнул он. «Триангуляция!» — ученик просиял, мгновенно поняв, что имел в виду Квайгон. Они придвинулись ближе друг к другу, встав практически спина к спине. Продолжая яростно защищаться, Оби-Ван вполголоса пробормотал: «Скажите, когда?» Квайгон едва не пропустил разряд, от которого меч дернулся в его руках, но тут же оправился. Дроиды изменили положение. Каждый повернулся к тому джедаю, которого считал главной целью. «Давай!» Оба прыгнули более чем на 2 метра в сторону, как раз в точку между дроидеками, и упали ничком. Над их головами промелькнули бластерные разряды, выпущенные дроидами прямо друг в друга. Вдоль корпуса каждого зазмеились голубые электрические молнии, машины задрожали и упали на землю. Оби-Ван с улыбкой полуобернулся. «Вот так-то лучше». «Пошли». Квайгон не забыл о грани, которую сбили несколько минут назад. Тяжелый туман, клубившийся вокруг ног, густел с каждой секундой. И рыцарь хотел начать поиски до того, как мгла станет непроглядной. К этому времени в воздушном пространстве над объектом Дзерки образовался настоящий трехмерный затор, достойный Корусанта. В одну сторону пытались удрать корабли черных гвардейцев, преследуемые машинами Королевской гвардии. Грузовозы Дзерки выбрали другое направление, и посреди всего этого снижались несколько оставшихся королевских кораблей. Квайгон надеялся, что дворцовые солдаты как следует просканировали транспортники черных гвардейцев. Тогда, возможно, их можно будет отследить, и загадка их происхождения будет решена. Увязая в грязи, они зашагали в глубину комплекса, туда, где Квайгон видел падение грани. Ни Пакс, ни Рахара не показывались. Рыцарь ускорил шаги. Возможно, пилот был ранен. «Все остальные дроиды ушли к грузовикам Дзерки», — сказал Оби-Ван. «Мы в безопасности». «По крайней мере, пока». Квайгон искоса посмотрел на ученика. К веснушкам на лице Оби-Вана добавились брызги грязи, а капюшон его плаща был порван. Но никогда еще Квайгон не видел его в таком возбуждении. «Ты сражался прекрасно». «Я знаю». «Ох, я хотел сказать... спасибо, учитель». Квайгон хмыкнул. «Не стесняйся, Падаван, признай, ты это заслужил». Оби-Ван опустил голову, пытаясь держаться скромно, но широкая улыбка на его лице говорила об ином. «Раньше, когда вы говорили о вхождении в транс во время боя, я всегда считал это невозможным. Но сегодня мне это удалось. Я чувствовал присутствие силы, как никогда прежде». «Вечером помедитируй над этим», — сказал Квайгон. «Вспомни чувства, которые тебя вели. Чем чаще ты будешь достигать такого состояния в бою, тем легче будет с каждым разом, пока это не станет твоей второй натурой». «О, нет!» Сильный порыв ветра развеял густой, как суп, туман, явив взору клочок голой земли и слегка поврежденную грань, которая лежала рядом с мелкой канавой. Фонарь кабины был откинут. Внутри никого не было. Улыбка Оби-Вана увяла. «Что это?» «Истребитель Мерикса», — ответил Квайгон. «Кто-то, либо Пакс, либо Рахара, прилетел на помощь, но ни того, ни другой в кабине нет. А это значит, что пилот или ранен, или...» Оби-Ван полуобернулся и позвал. «Рахара! Вы меня слышите? Это Оби-Ван Кеноби! Вы в безопасности, просто дайте нам знать, где вы!» Но никто не ответил. Квайгон хотел было укорить Оби-Вана за скоропалительное предположение, что пилотом была Рахара, Но затем интуиция подсказала, что ученик прав. Рахара Уик испытывала личную неприязнь к корпорации Дзерка и глубокое сочувствие к работникам, находящимся под ее контролем. Пакс ни за что не полетел бы в эту свалку, Рахар уже никто не смог бы от этого удержать. «Мастер Джин!» — раздался низкий голос капитана Деррена. Оглянувшись, рыцарь увидел капитана в летной форме, который подходил к ним в сопровождении гвардейцев, шагавших с двух сторон. «Хвала мирозданию, вы живы-здоровы!» «Капитан Деррен», — ответил Квайгон. «Скажите, вам пришлось поругаться с Раэль Маверосом, чтобы отправиться сюда? Или удалось выскользнуть незаметно?» На лице Деррена промелькнула, но вмиг исчезла тень усмешки. «Меня сюда послала сама принцесса Фенри, чтобы вы с вашим учеником не были в этих опасных краях одни. Когда мы поняли, что вы в беде, ваша защита стала для нас приоритетной задачей». И так ее светлейшее высочество способно перечить своему регенту, если ставки достаточно высоки. «Интересно, что это?» — подумал Квайгон. «Показатель зрелости и мудрости, то есть признак того, что Фенри и в самом деле становится королевой, в которой Пайджел нуждается, или просто подростковый бунт?» Так или иначе, появление дворцовых солдат пришлось весьма кстати. «Мы работали с...» Квайгон сделал паузу, подбирая самое нейтральное описание для Пакса и Рахары, «с независимыми пилотами, которые и привезли нас в это место. Одна из них вылетела на место сражения, чтобы нам помочь. Мы ее разыскиваем». Деррен кивнул. «Я поручу двум моим офицерам помогать вам. Будем премного благодарны. Но нам также очень нужны результаты сканирования кораблей черных гвардейцев, если они у вас есть. Нам удалось установить, что Дзерка их не спонсирует, хотя это очевидно». Квайгон обвел рукой царившую вокруг суматоху, но тут его взгляд упал на отвал, который они с Оби-Ваном разглядывали до этого. Каким-то дроидом там были вырыты исполинские борозды. Из всего того, что Дзерка выбрасывала в отходы, черных гвардейцев могло интересовать лишь одно. Весь этот налет был не более чем попыткой похитить Колин-кристаллы. «Кому ведомы намерения оппозиции?» — сказал Деррен, презрительно выговаривая каждый слог. Квайгон нахмурился, собираясь ответить, но тут из леса появилась еще одна фигура — Пакс Марифер в абсурдно непомерном синем пальто. «Где она?» — окликнул Пакс. «Рахара до сих пор не вернулась, из чего следует, что она приземлилась здесь. И так как я не мог лететь сквозь эту кучу малу...» Он махнул рукой куда-то в сторону воздушной пробки, хотя та уже в основном рассеялась. «Мне пришлось идти за ней пешком!» «Независимые пилоты», — вполголоса объяснил Квайгон Деррену и повернулся к Паксу. «Увы, грань была сбита во время боя. Рахары в кабине нет. Мы ее ищем». Пакс бросился к истребителю. Его обычно бледное лицо побелело еще больше. «Здесь были дроиды-охранники? Они сканировали оборудование окружающих?» Когда Квайгон кивнул, Пакс замер, как вкопанный. Запустил кулак в свои встопорщенные волосы и пробормотал. «На ней больше не было метки, и она была в перчатках. Они ее не забрали, не могли забрать». Капитан Деррен снял кепи, словно обращаясь к кому-то, чей друг или близкий пал в бою. «Прошу прощения, но вы имеете в виду невольничью метку Дзерки?» Когда Пакс в тревоге повернулся к нему, капитан поспешно добавил. «Представитель Дзерки об этом не услышит ни слова, клянусь». «Да, именно ее я имел в виду», — подтвердил Пакс. «Сожалением вынужден проинформировать, что в последние годы Дзерка модернизировала большинство своих сканирующих дроидов, внедрив технологию распознавания лиц. Голограмма включена в досье на каждое разумное существо, которым они когда-либо владели, и архив охватывает многие поколения». Деррен грустно покачал головой. «Если эта отсутствующая особа когда-либо принадлежала Дзерке, дроид-охранник, вероятно, ее опознал». Квайгон ожидал, что Пакс придет в ярость, набросится на кого-то из них, если не на обоих, или просто без единого слова развернется и уйдет в лес. Но он лишь стоял в грязи с недоуменным и испуганным выражением в глазах, словно потерявшийся ребенок. Он не шевелился, пока не заметил что-то в грязи. Тогда он нагнулся и поднял синюю перчатку, которую чуть ли не с нежностью стиснул между ладонями. Это был очень личный момент, и Квай-Гон решил, что ни к чему быть свидетелем. Он повернулся к Дэрену. «Вы полагаете, что черные гвардейцы связаны с оппозицией? Этому нет никаких доказательств, ни здесь, ни где-либо еще. Я знаю, что тот, кто напал на одно здание, нападет и на другое», — ответил капитан. «Я знаю, что тот, кто однажды прибег к насилию, продолжит творить его и дальше. Вот все, что мне нужно знать об оппозиции». С этими словами он зашагал прочь. Квай-Гон не стал его окликать. Какой смысл кричать, когда тебя не слушают?